Гуру. Усталость при утреннем пробуждении от сна может быть не от старости или болезни, или от других внешних причин, но от большого расходования психической энергии во время тонкой работы. Это следует иметь в виду. Правда, расход этот, будучи законным, быстро пополняется снова, но реакции все же не избежать. Она служит подтверждением того, что хотя и бессознательно, но происходит полезная деятельность на другом плане, которая постепенно перейдет в сознательную. Мы живем в двух мирах, и оба они связаны, тесно и неразрывно переплетены энергией их.